Лоуренс и его спутники не собирались скрывать, кто они такие. Но всё же дождались заката и лишь затем отправились в святилище. Видимость была ужасная. Даже если бы они зажгли свечу, всё равно ничего вокруг было не разглядеть. Снег продолжал падать. Так что непривлекательное обычно времяпрепровождение за молитвой на церковных скамьях выглядело куда более желанным. Обитатели монастырей обычно начинают работать и ложатся спать раньше мирян. Так что вечерняя служба давно закончилась. И в церковном зале, кроме Лоуренса, его спутников и Пиаски, был лишь дежурный монах. В руках у монаха была сума, изрядно потертая, но из превосходной овечьей кожи. Когда новоприбывшие закончили молитву, он тут же подошел и молча открыл сумму. Пиаски и Лоуренс опустили туда несколько серебряков с материка. «Да пребудет с вами благословение Господне!» — холодно произнес монах и ушел. Лоуренс понимал, что ему, скорее всего, пришлось поторопиться, чтобы зажечь свечи к поздней молитве. Но все равно не мог удержаться от мысли, что подобное отношение не прибавит церкви ревностных сторонников. «Пора», — приглушенно сказал Пиаски, и слова, покинув его рот, тотчас растворились в белом облачке дыхания. Холод стоял невероятный. И вообще, в это время суток люди обычно наслаждаются вином и бараниной. Но в отличие от Лоуренса, у Пиаски здесь было много друзей. Кому он мог бы пойти в столь занятое время? Лоуренс кивнул. Его спутники продолжали беззвучно молиться. Лоуренс похлопал их по плечам. Коул с Хора одновременно встали. Чтобы в полной мере ощутить все величие святилища, достаточно было взглянуть на потолок, стоя у входа в зал напротив алтаря. Чувствовалось, что за много лет сюда были вложены немалые деньги. Достаточные, чтобы святилище внушало священный трепет. Расшитая драпировка, свисающая с потолка, потускнела от свечной копоти и холодного климата. Казалось, отодвинь её чуть в сторону, и глазу откроется море золота. «Великий монастырь Бронделла! Обитель всемогущего Господа!» — прошептал Коул, когда троица прошла коридором и выбралась наружу через большие ворота, способные, казалось, выдержать удары тарана. Мальчик, хоть и был язычником с точки зрения церкви, не питал к ней особой вражды. Он просто восхищался торжественным духом этого святилища, возведённого в краю падающего снега. А может, ему просто нравилась та ода. В обычной ситуации Хора не упустила бы случая посмеяться над ним. Но сейчас даже она лишь взяла Коула за руку, встала рядом с мальчиком, и они вдвоём молча смотрели какое-то время, а потом побежали догонять Лоуренса и Пиаски. «Если бы это было возможно, я бы с удовольствием пригласил тебя, господин Лоуренс, и твоих спутников ко мне присоединиться». «Ничего, ничего. Я понимаю твое положение. Вот если бы ты отправился на деловые переговоры, я бы обязательно потащился следом, что бы ты ни делал». «Хе-хе-хе, спасибо за понимание. Ну, тогда до завтра». «До завтра. Хорошего тебе вина». Распрощавшись с Пиаски возле освещенного факелами входа в святилище, троица направила стопы к дому пастухов. В столь поздний час им не встретилось ни души, даже возле святилища. Кроме как от факелов высоко над головой, тоже не было. «Уверена, его ждет отличное вино?» Хотя в святилище они провели не так уж много времени, следы, оставленные ими на пути туда, уже исчезли под толстым слоем снега. «У нас в мехах тоже хорошее вино». «Вино бывает хорошим, только когда пьёшь его в хорошей компании». «И что ты этим хочешь сказать?» Сперва Лоуренс заподозрил, что Хора намекает, что он – плохая компания для выпивки. Но, вспомнив, что было раньше, быстро сообразил, что её намерением было вовсе не это. «Только не говори подобных вещей сегодня за ужином, слышишь?» Из-под капюшона донёсся тяжкий вздох. Потом Хора зашагала вперёд, особо громко топая ногами. «Но как можно наслаждаться напитками, когда рядом такой унылый и грязный тип. Мало того, что он поздороваться как следует не может. Не успела я подумать, куда это он исчез. Как он имел наглость появиться передо мной с сырой бараниной. Во что вообще он играет? Что выкладывает её возле печи? Он что, нарочно пытается вывести меня из себя? Пастухам приходится уходить из дома рано утром и возвращаться поздно вечером. Поэтому все их трапезы, кроме ужина, проходят под открытым небом. А когда выпадает особенно много снега, им приходится искать себе место для ночлега. Конечно, овец в собственном доме Хаскинс держать не стал бы. Но готовить пищу для своих товарищей по профессии – одна из обязанностей пастуха. Пожалуй, правильнее было бы говорить, не Хаскинс такой нелюдимый, потому что ему недостает навыков общения, а он должен готовиться к предстоящему дню и не может позволить себе роскошь долгих вежливых разговоров. Но Хора больше всего раздражал, скорее всего, отнюдь не характер Хаскинса, а то, что он сушил баранину прямо у неё перед носом. Он даже развесил бараньи колбасы рядом с кожаным шнуром, на котором сушилось остальное мясо. «У нас тоже осталось ещё немного вяленой баранины, разве нет?» «Такое жёсткое мясо не по мне!» И Хора недовольно отвернулась. При виде такого её поведения Лоуренс даже подумал, уж не хочет ли она, чтобы он её отшлёпал за ребяческое нахальство. Во всяком случае, он знал, что если бы она пожелала вынудить его купить ей что-нибудь вкусненькое на ужин, она бы подготовилась лучше. Сейчас, похоже, Хора всего лишь пыталась отмыть себе немножко такой аппетитный на вид баранины Хаскинса. Без особой охоты. Просто потому, что она оказалась перед носом. Достаточно его сварить в горшочке, как Пиаски делал, и оно станет мягким и вкусным. Хора подняла голову и уставилась на Лоуренса с надутым видом, как будто все её надежды обратились в пыль. «Думаю, с сегодняшнего дня тебе надо привыкать пользоваться горшком вместо подушки». Лоуренс устало вздохнул. «Ты имеешь в виду, что хочешь, чтобы моя голова стала ещё мягче?» Ничего не ответив, Хора отвернулась и стала глядеть вперёд. Так беседуя, троица вошла в дом пастухов, где из каждой комнаты доносились ароматы пищи и тихий смех. Воздух был полон запахов варёной и жареной баранины, так что губы облизывала в предвкушении не только Хора. Все внутренние двери прогнили настолько, что хорошим пинком в них можно было бы дыру проделать. Хора проказливо заглядывала в каждую комнату, мимо которой проходила, в надежде увидеть, что там едят. Комнат было 5. Лоуренс и его спутники занимали одну из двух комнат на втором этаже. Всего в доме обитало 1,5 десятка пастухов. И здесь же была псарня. Если подсчитать и отдельные фермы, стоящие то тут, то там на обширных монастырских землях, можно было прийти к выводу, что всего пастухов не меньше 30. Лоуренс слышал, что некоторые из них жили попеременно то здесь, то на фермах. Стало быть, они даже друг друга не все знали. Хаскинс был одним из самых старых. Местные говорили, что по части знаний об овцах он превосходил самого единого бога. «Мы вернулись». Для путешественников останавливаться на ночлег в чужих домах – обычное дело. Но чтобы постой проходил приятно, необходимо по возможности тепло приветствовать других жильцов первыми. «Здешнее святилище воистину впечатляет». Хаскинс лишь молча кивнул и продолжил своё занятие. Очистку сырой баранины от жил и жира. Во взгляде Хора вновь появилось недовольство. Видимо, её возмущало, что пастух удаляет такой превосходный жир. Проводив Хора и Коула до комнаты, Лоуренс занялся ужином. Ведь им разрешили здесь остановиться на одном условии. Они будут кормить Хаскинса. Лоуренс поднял один из горшков. И тут Хаскинс раскрыл рот. «Очень подходящая обитель для всемогущего Господа». Лоуренс улыбнулся и кивнул, поняв, что старик имеет в виду святилище. Позаимствовав затем один из инструментов Хаскинса, чтобы сделать подставку для горшка, Лоуренс наполнил посудину водой и продуктами в нужных долях, как его научил Пиаски. Хора предпочитала более пряную пищу, так что он добавил немного больше соли. Хаскинса это должно было устроить. Лоуренс слышал, что пастухи, как и овцы, тоже предпочитают солёное. Затем он добавил много твёрдых полосок веленого мяса и раскрошившийся в дороге хлеб. В результате должно было получиться весьма питательное варево. В обычной ситуации сейчас была бы прекрасная возможность насладиться беседой о том о сём. Но Хаскинс продолжал работать в молчании. Кто-то когда-то сказал, что люди, большую часть жизни проведшие как пастухи, говорят только со зверями. И Лоуренс теперь понимал, как могло родиться такое поверье. «Ужин готов!» Зайдя в соседнюю комнату за Хорой и Коулом, Лоуренс обнаружил, что они выдрали из своих постелей немного соломы и увлеченно посвятили себя детской забаве. Угадай, где самая короткая соломинка. Судя по широкой ухмылке на лице Коула, он выигрывал. Проходя мимо Хора, Лоуренс похлопал ее рукой по голове. Волчица тут же кокетливо прильнула к нему. Похоже, она была в неважном настроении. «Благодарим тебя, Господи, за хлеб наш насущный». Перед ужином Троица прочла соответствующую молитву из Священного Писания, чего обычно они не делали. Коул, улыбаясь до ушей, тут же принялся набивать рот. Но лицо Хора приняло недовольное выражение, придавшее ей еще большее сходство с монахиней. Должно быть, она так реагировала потому, что в их супе была сушеная баранина, а не свежая. И, еще важнее, потому что горячий суп плохо сочетался с крепким вином, которое они пили. Эта проблема возникала и по дороге сюда, но тут, в монастыре. Хора даже напиться как следует не могла. Лоуренс не сомневался, что совсем скоро она начнет ныть по этому поводу. Но, увы, поделать тут он ничего не мог. Ведь рядом с ними, с видом отшельника, сидел Хаскинс. Чтобы лучше ухватить происходящее, Лоуренс решил, что всем троим следует изображать ревностно верующих паломников. Их единственным другом здесь, если только это слово тут вообще применимо, был Пиаски. Как раз сейчас монастырь пожирался альянсом Рувика. Даже имя торговой гильдии Ровина едва ли имело здесь какой-то вес. Им улыбнулась удача. Они жили с человеком, проводящим почти все время на монастырских землях. Пусть это и был простой пастух. Естественно, такой удачей надо было пытаться воспользоваться. Но губы молчаливого старика запирали знания в его голове, подобно крышке на кувшине. Как же поднять эту крышку? Хаскинс, конечно же, ел молча, не выражая ни признательности, ни недовольства. С учетом того, что он сам попросил Лоуренса обеспечивать его пищей, это следовало признать мудрым. Если бы он ругал вкус еды, это могло бы привести к ссоре. Но, к сожалению, такое отношение Хаскинса не давало Лоуренсу возможности приоткрыть крышку, под которой таились знания. Оставалось лишь сидеть и ждать, когда такая возможность представится. Лоуренс ел и думал, как же ему подступиться к Хаскинсу. Как вдруг тот медленно встал. Горшок был практически пуст. Оставалось лишь вычерпать остатки бульона. Уголки губ Хора приподнялись. Она даже не пыталась скрыть жадную улыбку, без слов говорящую, одним едоком меньше. Но пастух тут же сел обратно, и улыбка исчезла с лица Хора до того момента, когда он кинул в горшок кусок баранины, висевший только что на кожаном шнуре. «Время от времени делить трапезу с другими вовсе неплохо». Голос старика звучал не намного громче, чем пепел, оседающий в огне. Но для его гостей, которым прежде частенько доводилось есть в одиночестве, эти слова были теплее любого приветствия. Даже настроение Хора, похоже, улучшилось. Она уже тянулась к мясу, не давая ему свариться. Лоуренс повернулся к Хаскинсу, чтобы поблагодарить его, и обнаружил, что старик протягивает ему бутылочку. Если белая жидкость вокруг горлышка о чём-то говорила, то там было какое-то спиртное на овечьем молоке. Лоуренс одним глотком осушил свою чашку, чтобы Хаскинс налил ему своего напитка. «А, давно забытый вкус. Такого рода напитки человек либо обожает, либо терпеть не может». И Лоуренс принадлежал к последним. Но он прекрасно сознавал, что Хаскинс предлагает ему свою дружбу. По крайней мере на то время, что они тут живут. Лоуренс преувеличенно изобразил благодарность. Хоть и знал, что Хора мысленно смеется над ним. «Господин Хаскинс, ты...» Лоуренс сделал вид, что эти слова вырвались у него под действием спиртного. А потом умолк, наблюдая за реакцией Хаскинса. Старик отрезал кусок сварившегося уже мяса, положил в рот, потом глотнул из чашки и поднял глаза на Лоуренса. «Ты всегда жил здесь, господин Хаскинс?» «Я живу здесь несколько десятков лет. Еще с прошлого аббата». «Понятно. А я с детства путешествовал, вел жизнь торговца. Иногда я оставался на одном месте какое-то время, но все равно не знаю, на что это похоже». Хаскинс ничего не ответил, но Лоуренс чувствовал, что он слушает, и потому продолжил. «А, да, помню, я слышал, что в королевстве Уинфилд никогда не меняются три вещи. Как там дальше? Интересно, сколько правды в этих словах?» Хаскинс, резавший баранину в своей миске, остановился, услышав эти слова Лоуренса. Его взгляд устремился куда-то в пространство, как у любого, кто ищет ответ в памяти. «Надменные аристократы, красивые луга и огромные стада овец». Еле заметная улыбка тронула губы Хаскинса, когда Лоуренс закончил за него фразу. «Здесь и вправду ничто не изменилось». «Звучит замечательно». «Ты действительно так считаешь?» Голос Хаскинса звучал отчетливо. Будто он с самого начала видел насквозь Лоуренса с его попытками льстить. Набившая рот мясом Хора, судя по всему, подглядывала за ними из-под капюшона. Ее поведение было верным признаком того, что Хаскинс и впрямь раскусил Лоуренса. Но паниковать не стоило. В конце концов, Лоуренс был весьма опытным торговцем. «Конечно. Вот возьмем меня. Когда я возвращаюсь куда-то, где год не был... Я всегда говорю всем с улыбкой». И, удерживая улыбку на лице, продолжил. «Как хорошо, что здесь все осталось по-прежнему». Серые глаза под длинными бровями, похожие одновременно на человеческие и на звериные, взглянули на Лоуренса. Впервые Хаскинс прямо смотрел на Лоуренса. И взгляд этот был довольно пристален. Потом он поднес к губам чашку с овечьим спиртным, сделал глоток и кивнул. Повисло молчание, нарушаемое лишь бульканьем варева в горшке. «Да, здесь ничто не изменилось и не изменится впредь». «Ну конечно же, в конце концов, здесь же великий монастырь Брондала». Хаскинс молча кивнул, налил Лоуренсу еще спиртного и кивнул опять. Похоже, Лоуренсу удалось произвести хорошее впечатление. Торговец не удержался от мысли, что если бы еще вино было вкусным, все было бы просто идеально. «Но даже каменные стены изо дня в день меняются», — заметил он. «Ты имеешь в виду тех торговцев? А вы не такие, как они?» Подобная осторожная манера речи была характерна для жителей королевства Уинфилд. Лоуренс осушил свою чашку одним глотком и улыбнулся несколько натянуто. «Я торговец, да. Но моя цель немного не такая, как у других». «О, прийти сюда, в нашу глушь, и привести с собой господних ангцев». «Мы в паломничестве. До нас дошли слухи, что в монастыре Брондала хранится некая святая реликвия». Лоуренс намеренно не стал говорить о костях бога Волка. «В таком громадном монастыре непременно должна быть не одна реликвия. Потому-то паломники сюда и идут». На лице Хаскинса отразилось легкое удивление. Но он тут же принял объяснение Лоуренса. Старик пробормотал что-то неразборчиво, будто слова застряли у него во рту, потом кивнул и добавил. «В странстве можно преследовать самые разные цели. Это привносит краски в наш скучный мир». Его слова показались бы выспренными, если бы их произнес Министрель. Но в его устах они прозвучали как великая правда. Лоуренс с улыбкой кивнул и налил Хаскинсу особенно большую порцию супа, оставшегося в горшке.